Кухня в морском отеле находилась под самой крышей. Согласно последним изысканиям строителей, при таком расположении все запахи должны были уходить наверх, в воздух. Предполагалось, опять-таки, по новейшим правилам, что она будет целиком работать на электричестве. Но у великого магистра поварского искусства Генри были свои правила. Он был родом из Прованса, и готовить на электричестве, бог мой, да это ужас, просто ужас. Если бы Господь хотел, чтобы готовили на электричестве, он бы не создал огонь. Генри получил и плиты, и жаровни, и теперь в 3 часа ночи огромное белое помещение освещалось теплыми отблесками разожженных печей. В них весело сверкала медь, серебро, эмалированная посуда. Алюминиевой посуды здесь не было. Генри становилось дурно при одном упоминании об алюминии. Дверь кухни была чуть приоткрыта. Огонь в печах легонько потрескивал. А вдруг дверь стала открываться. Сначала немного, потом еще и еще. На пороге, явно прислушиваясь, возник человек. Потом он, как тень, проскользнул в кухню и, крадучись, направился к столу с посудой. В полумраке блеснул нож, который он достал из ящика совершенно бесшумно. От стола он направился к стене, где была доска с ключами, каждый с бирочкой на своем гвоздике, и уверенно снял тот, который ему был нужен. Он уже собирался покинуть помещение, но вдруг остановился, будто завороженный. В свете пламени его глаза лихорадочно блестели, но лицо оставалось в тени. Возле топки лежали щепочки, заготовленные на утро. Для лучшей просушки они были разложены на газете. Человек заметил листок. Он отодвинул щепки в сторону и стал читать, приблизив квадратик газеты к огню. Он читал, и в кухне стояла полнейшая тишина, будто тут никого не было. И вдруг, как по волшебству, все переменилось. Человек вскочил на ноги, побежал и включил свет, бросился обратно к плите и снова схватил газету. Разложив на столе, он трясущимися руками стал распрямлять и разглаживать ее так, будто это было живое существо. Потом он стал смеяться. Сначала тихо, колотя руками по чисто выскобленному столу, но потом его смех стал истерично громким. Он не мог остановиться. Он снова подбежал к выключателю и стал зажигать все лампы подряд, одну, вторую, третью, четвертую, пятую, шестую, седьмую, восьмую. Потом, видно, новая мысль пришла ему в голову. Он выскочил из кухни и понесся по полированным пустым коридорам. Он скользил вниз этаж за этажом, бесшумный, как летучая мышь. Потом из груди его снова вырвался рыдающий смех. Оказавшись в погруженном во мрак вестибюле, он кинулся к конторке портье, где горел зеленый свет ночника. За ней никого не оказалось. Ночной портье совершал обход. Человек открыл регистрационную книгу и дрожащими руками стал водить по колонкам фамилии. Затем он снова полетел вверх по лестнице, и только прерывистое дыхание выдавало его присутствие. В дежурной комнате второго этажа он снял с доски ключ и побежал к номеру 73. Дверь открылась. Он включил свет и кинулся на человека, лежавшего в постели. Грант с трудом очнулся от сна с участием контрабандистов и стал отбиваться от маньяка, который, опустившись на колени, тряс его и все твердил сквозь рыдание. — Значит, вы были неправы. Значит, все в порядке. — Тисдейл! — воскликнул Грант. — Боже мой! Как я рад вас видеть живым и невредимым! Где вы были? — Между цистернами с водой. Они иногда напоминают монахинь, правда? Обязательно напишу об этом книгу. Назову ее «Мои дни в обществе цистерн» или «Как я скрывался на крыше». Прямо здесь, в отеле. Все время здесь. С ночи четверга. А сколько времени прошло? Я просто вошел ночью через служебный вход. Дождь хлестал вовсю. Такую ночь можно голышом пройти через весь город, и никто тебя не заметит. Я знал про этот маленький закуток, потому что как-то видел там рабочих. Кроме них туда никто не забирается. Выходил по ночам и таскал еду из холодильника. Наверное, у кого-то по этому поводу неприятности, а может, они не заметили, как вы думаете? Он с беспокойством глядел на Гранта неестественно блестящими глазами. Его начала бить дрожь. Было очевидно, что у него высокая температура. Грант ласково усадил его на постель и достал из ящика пижаму. «Наденьте это и быстро в постель. Наверное, вы вымокли до нитки в ту ночь, когда пришли сюда». «Да, одежда так отяжелела от воды, что я еле передвигался. Но на крыше сухо и тепло. Днем даже слишком тепло. Вы понимаете толк в пижамах?» Он стал дрожать так, что у него зуб на зуб не попадал. Реакция после пережитого начинала сказываться. Грант помог ему переодеться и укрыл потеплее. Потом позвонил портье и попросил принести горячего супа и вызвать врача. Потом связался по телефону с Ярдом и сообщил добрую весть, в то время как Тисдейл следил за ним лихорадочными глазами. Покончив с телефонными переговорами, Грант подошел к постели и сказал: «Словами не передать, как я перед вами виноват. Чего бы я не отдал за то, чтобы этого не произошло. Одеяло, простыни, подушку и наволочки. Покрывало», — лепетал Тисдейл. «Боже, какое блаженство! Прочтите за меня вечернюю молитву». И с этими словами он внезапно уснул. Глава 24. Утром, поскольку, по словам доктора, у пациента наблюдается определенный застой в легких, который в любую минуту может перейти в пневмонию, Грант вызвал к Тисдейлу его тетушку Мьюриэл. Тетушку пришлось разыскивать через Скотланд-Ярд, так как Тисдейл упрямо отрицал наличие каких бы то ни было родственников. Вильямса отправили в Кентербери арестовать брата Алуиза, а Грант планировал после ленча поехать в Лондон и встретиться с Чампни. Он позвонил полковнику Баргойну, чтобы сообщить радостную весть о появлении Тисдейла, и к телефону подошла Эрика. — Ой, как я рада за вас! — воскликнула она. — За меня? — Конечно. Представляю, как вы переживали все это время. Лишь тут Грант осознал, насколько это действительно его угнетало. Ведь ему постоянно приходилось подавлять страх, что с Тисдейлом случилось что-то непоправимое. Какая она милая, эта малышка! Эта милая малышка утром отправила пациенту дюжину яиц прямо из-под стейновских куриц.